ему подчинялись с достоинством беспрекословия. Отважных воителей чтили всегда земледельцы, торговцы, потомственные мастера и умельцы. Купец ли, ремесленник, воин ли, брахман ли мудрый, трем варнам служили с отменным усердием шудры. Пещерой со львами был город, наполненный войском, готовым его защищать в нетерпенье геройском. Свой род из Камбоджи вели жеребцы, кобылицы. Бахлийские лошади были красою столицы. Слонов боевых поставляли ей горные кряжи. Встречались в Айодхье слоны гималайские даже. И это божественное поголовье слоновье от Анджаны, от Айраваты вело родословье, от Ваманы, от Махападмы, что был исполином и в царстве змеином подземном служил властелином. Пхадрийской, мандрийской, бригийской породы был каждый из буйных самцов, называемых пьющими дважды. А йодхи врагов устрашали их мощь и свирепость. Слоны украшали ее неприступную крепость. И йоджаны надве свое изливая сияние, столица являлась очам на большом расстоянии. А йодхи властителю недругов грозное войско сдавалось, как месяцу ясному звездное войско. Счастливой столицей своей управлял градодержец, как тысячеглазый владыка богов громовержец. Дашаратха, престарелый царь Кошалы, бездетен. Он молит богов о потомстве. Боги отвечают согласием. Не потому только, что с давних пор были добры к Дашаратхе, но и от того, что могут, наконец, сокрушить всевластие Раваны, предводителя ракшасов-демонов, царя Ланки. Когда-то Равана был подвижником. Его подвиги славились во всех трех мирах среди богов, демонов и людей. Сам Брахма, потрясенный силою духа Раваны, предложил ему любой дар. Равана выбрал могущество перед богами и ракшасами. Людей он считал недостойными противниками. С тех пор в трех мирах нет покоя. Равана истребляет добро и творит зло. Боги решают воплотиться на земле, потому что только земной муж способен одолеть Равану. Бог-хранитель Вишну должен родиться в облике четырех сыновей Дашаратхи, прочие боги в облике обезьян, помощников в будущей битве с предводителем ракшасов. Вишну является Дашаратхи с божественным яством. Старший из царских жен Каушалья съедает половину яства, вторая, любимейшая, Кайкеи, восьмую часть, Сумитра, младшая жена, остальное. В тот же день каждая из трех понесла дитя под сердцем. Каушалья разрешается первенцем Рамой, Кайкеи рождает Пхарату, Сумитра рождает близнецов Лакшману и Шатругхну. Царевичи растут. Они обучаются ратным искусствам, как то положено воинам, и искусству править страной. Они изощряют свой ум в науке и совершенствуются в долге и вере, и в этом им нет равных даже среди жрецов-брахманов. К Раме очень привязан Лакшмана. Шатругхна особенно дружен с сыном Кайкеи. К Дашаратхе приходит святой Вишвамитра,